Глава 10. «Зачем ты их сюда притащил?» — спросил Алексей Варга громким голосом, в котором слышалась истерика. «Ну, чтобы ты посмотрел», — совсем невежливо огрызнулся Сазонов. «А то, мало ли, не поверишь потом». Тела, которые охранники принесли на куртках, положили на землю. Это не те, про кого я подумал сначала, но я знал обоих, и от этого стало немного погано. Эти ребята такой смерти не заслужили. Девушку видел сегодня ночью. Это та загорелая, с выцветшими от солнца волосами. Ее фамилия Аристид. Она из группы Келвина Регварда, сестра-близнец наследника Инфиналии. Она лежала и смотрела застывшими глазами в небо, зачем-то вернулась, за своей кошкой, наверное. Зря. Сейчас стреляют на поражение. Рядом с ней положили парня в окровавленной рубашке. Обе руки перебинтованы. Узнал и его, это Антоний Кос, наследник клиенты. Постоянно бегал по утрам, пока не попал в госпиталь с ожогами. Это его Ригу пытались поджечь. Тогда мне удалось ему помочь. Сейчас не успел, увидел только трупы. Убрал цепь. Ненавижу, когда стреляют по непричастным. Алексей Варга и его люди, которые палят во все стороны, возмездие заслужили, но не прямо сейчас. Пока буду заниматься своими делами. Потому что если подстрелили этих ребят, то другие тоже в опасности. «Ты что натворил?» — взревел Варга. «Нахрена ты по ним стрелял? Знаешь, что теперь будет? Всех их повесят на меня. Сазонов, ты меня уничтожил, кретин! Ты же сам давал команду с ними разобраться!» Похожий на бульдога мужик пожал плечами и начал перезаряжать черный револьвер. Гильзы бросал прямо на тело. «Не стреляй по ним, ты идиот, Сазонов! Это надо было повесить на... сам знаешь на кого, ты все испортил!» «Еще не поздно поправить», — невозмутимо сказал Сазонов. «Никакой связи с островом нет, все перекрыто. Гвардия вообще в столице, а охранку мы разогнали. Вы не нашли ни ее, ни моего брата, ни Загорского. Ищи уже, дерьмо, срань, что за хрень?» Алексей Варга ударил кулаком по ноге Риги и отбил его. Теперь стоял и потирал. «Мать его, если Кос объявит кровную месть нам, а не Сантакам, я тебя придумаю уже что-нибудь. Тащите их в подвал, ребята!» Сазонов махнул рукой и убрал пушку. «А ты иди лучше к Ульдову. Он барахтается в этой луже говна вместе с нами. Пусть думает этот умник, как выкарабкаться. Свали с моих глаз!» Варга махнул рукой. «И вы все тоже!» «Нет, не ты!» Он посмотрел на охранника. «Иду к Ульдову. Проводи меня. Только помалкивайте все, поняли? Кто видел тела?» «Только наши. Больше никто. Проверь это. Все, я пошел». Хоть и не отправился на Риги. Это радует. Шагоход остался на месте. Я посмотрел, куда направился Сазонов. Потащили тела в госпиталь. Там, в подвале, морг. Эти погибшие были обречены заранее. Но Варга и его человек хотели обвинить в их смерти кого-то другого, может быть, меня или какой-то великий дом. 20 лет мира, как говорил уже покойный император. Но они стремительно подошли к концу. Дальше начнется резня. Я огляделся еще раз. Захватить шагоход или Варга? У ног трое, и еще кто-то внутри. Тихо захватить машину не получится. Они еще и движки заглушили, чтобы не жрало топливо. «Ладно, отправлюсь следом за Варга». Его отлично слышно, он громко ругался, а двое охранников с автоматами шли следом. «Их всего двое, у меня две цепи. Будет только один шанс для нападения. Сначала они свернут к той аллее, пройдут мимо старинного бронзового памятника небожителю Мадра, а потом выйдут прямиком к административному корпусу». Шел следом, готовясь вытащить цепи. Снег валил уже какими-то комьями. Жаль, что недостаточно холодно, чтобы замерзла река. До этого должно пройти несколько дней. А так бы сбежали по льду. «Вот же вы все кретины!» — стонал Алексей. «Ну что вы вообще наделали? Все должно было быть не так». Нудел и нудел. И это нытье скрывало шум от меня. Я был уже близко. Захотел крикнуть «Мессир Варга!» и представиться подручным Ульдова. Он может узнать меня в лицо, да и охрана напугается. Вместо этого я молча ударил цепями. Послышался только свист рассекаемого воздуха. Красные искры рассыпались вокруг, плавя снег. Левому бойцу кончик ударил по затылку с неприятным стуком, у второго цепь обмоталась вокруг шеи, как живая, и сразу сдавила ему горло. Варга повернулся и только открыл рот, чтобы закричать, но не успел. Я взмахнул руками еще раз. Цепи свистнули и обмотали ему ноги, дернул изо всех сил на себя. Он упал в снег. Я подтянул его к себе и от души пнул ему в морду. Хватило, чтобы вырубить. Никто не услышал, и никто не увидел за этим снегопадом. Цепи распутались, и теперь с шипением плавили снег. Теперь надо его утащить отсюда. Трупы спрятать не успею. Да и вокруг мужика с пробитым затылком натекло много крови. Я забросил Алексея Варга через плечо, убрал цепи и пошел сквозь кусты. Тяжелый он, зараза. Снег хрустел под ногами. Я оставлял кучу следов, но дальше незамерзший ручей, бегущий аж с кладбища. Шагнул прямо в него и побрел по холодной воде, зараза, лишь бы не налилась в ботинок. Пока моя ноша еще без сознания. Я ускорил шаг. Хорошо, что не сильно глубоко. Вода журчала, умиротворяющая картина, если бы не мятеж, который шел прямо сейчас. Было тихо, пока где-то вдалеке снова не заработал пулемет. Следом заголосила автопушка. Это точно боевая Рига. Интересно, на чьей она стороне? Прошел еще дальше и выбрался на землю. Мокрые подошвы немного скользили по снегу, но я держался. Я прибыл на кладбище. Мои следы снова будет видно, но тут уже сложно что-то сделать. Пока преследователей я не слышал. Им придется идти по воде, чтобы снова найти, куда я пошел. Так что немного времени у меня есть. Больше меня интересовали те склепы, где лежали небожители прошлого. Прошел мимо склепа Дерайга, на стальной двери которого висел новый замок, и дошел до склепа Сирт. Ржавая решетчатая дверь не заперта. Я открыл ее головой Алексея. Дверь скрипнула и распахнулась. Я прикрыл ее за собой и пронес Алексея внутрь. Темно, никаких свечей не горело, сильно пахло пылью и ржавчиной, а здесь еще холоднее, чем снаружи. Я прислушался, только выстрелы вдали, и все. Тогда продолжаем. Если кто и настигнет, пригрожу прикончить Алексея. А пока швырнул его на пол, собрал снег со своей одежды и горстью помазал ему лицо. Он очнулся и застонал. «Не ждал такого, Лёша?» — спросил я. «И да, я согласен с Валентином. Как случилось, что у такого хорошего парня, как Ян, такой дерьмовый старший брат? Ты же Варга!» Я оперся на холодный каменный гроб одного из сирдов. Тут грязно, не горели свечи, никто не ухаживал за этим местом. Сирдов не любили в народе. Здесь только мрачные грязные саркофаги с останками забытых повелителей Мидли, которые когда-то были небожителями. Алексей с ужасом смотрел на меня, но догадался, что стоит молчать. «У меня был один лучший друг», — начал я. «Его звали Михаил Варга. Это твой прадед, если я не путаю. Я спасал ему жизнь, он спасал мне». Варга молчал. Глаза привыкали в темноте. Я видел его испуганное лицо. «Но, узнав, что я собираюсь выступить против императора, он отправил против меня все силы, даже исполинов. Я его не осудил за это. Для него долг — не пустое слово. А он клялся защищать Громовых. Просто он не успел». «Я тоже клялся», — заявил он. «Это все для защиты наследницы. Ты врешь. Это чтобы ты сам стал императором. Но твои права на трон очень слабы. Хотел их усилить. А для этого взял бы Катерину в жены, верно? Лучше не ври. Не люблю, когда прикрываются благородными намерениями». Варга кивнул, но не сразу. «Давай начнем со срочного. Что с моими людьми? Марк, Мария, Валентин, Климов, Анита, Сантек. Они в подвале мужского общежития. С ними все в порядке. Врешь же. Валентина увели при тебе, ты даже не знаешь куда. Сам сказал, ведите куда хотите. Но его наверняка увели туда. Посмотрим. Ульдов знает о принцессе?» Спросил я и внимательно посмотрел ему в глаза. Они немного блестели. «Не знал, пока не вскрыл завещание. Это немного испортило его планы. Он предлагал воспользоваться одним старым законом времен Таргена о завещании. Формально даже Павел Громов стал верховным наблюдателем по этому закону. Ведь он вроде как был родственником Дерайга. Короче, Ульдов предложил помощь с этим, но запросил слишком много. Рассказывай дальше», — потребовал я. И не вздумай вредничать, пожалеешь, а я потом подумаю, что с тобой сделать». Я размотал цепь над его головой, светящийся красный кончик повис рядом с его лицом и начал раскачиваться. Лицо Алексея Варга осветилось красным. «Вообще-то я обещал Яноку, что его брата не убью, но это не значит, что я не могу выбить из него все дерьмо. Тянуть время не хотелось, меня могут найти, но пока ищут, узнаю хоть некоторые детали». «У него самого нет никаких прав», — продолжил Алексей. «Но Ульдов хотел править вместо меня. Я как император, а он мой советник. Я даже пытался шантажировать, но один из людей императора передал нам о наследнице. И что для ее защиты направили тебя». «Продолжай. Я прислушался, но шума снаружи нет, если не считать боя где-то в городе». «Ульдов тогда подумал о наследнике, а тебе не поверил, решил, что это глупая сказка. Решил, что на самом деле Громов — это ты, а про девочку мы ему говорить не стали. Узнал он о тебе уже после того, как ты прибыл в Академию. А мы, Варга, знали, что генерал, то есть ты, до сих пор жив. Об этом мне говорил отец, но ты не обо мне, а о себе. Узнали о принцессе, что дальше? Кто был предатель?» «Один из телохранителей императора. Вернее, их было трое. Один отправился ее убить. Без моего приказа, я бы такое не приказал», — поспешно добавил он. «Другой отправился ко мне, но его убили по пути агента охранки. А третий дождался удобного случая и явился ко мне». Варга тяжело сглотнул и начал было подниматься, но я легким пинком вернул его на пол. «Лежи и не вставай. Пол холодный. В могиле еще холоднее. Что еще? Кто решил убивать всех наследников?» «Не всех, нет», — он замотал головой. «Только избавиться от нелояльных, которые могут помешать. Сначала Клайдера, с которыми мы договорились, должны были захватить Адама Сантека, но эти придурки едва не убили моего брата». «Что должны были получить Клайдера за помощь?» — спросил я. «Свои старые земли, Инфиналию и своего исполина Левиафана. Но они дважды нарушили сделку, во второй раз, когда снова едва не убили Яна. После этого мы с ними дел не вели, тем более они облажались, потому что Регвард выжил», — закончил я. «Да», — Алексей потер голову, — «я за ним следил, чтобы он ничего не выкинул. Келвин должен был умереть. Еще умереть должны были близнецы Аристид и Антоний Кос. По плану старик Кос, дед Антония, объявил бы кровную месть Сантеком, Регвардом и Аристидом. Он их ненавидит за гибель сына, но император запретил ему мстить. В этот раз бы его никто не удержал». «И всем стало бы не до того, что ты стал императором», — я хмыкнул. «Почему Регвард? Он слишком умен, а его дядя регент слаб. Он бы попросил о защите, а за это мы бы забрали печать огня, их исполина. Потом бы Клайдеры возились с Косом, у Сантека оставалась Анита, ее отец тоже не должен был прожить долго. Но она бы отдала нам черного рыцаря, лишь бы мы ей помогли. Сам же ее видел, эта девочка всего боится». «Но планы просто грандиозные», — съязвил я. «Отличные, надежные. Что могло пойти не так? Кстати, кто ставил на меня растяжку?» «Пара кретинов, которые должны были тебя утащить на болото», — он поморщился. «Это Ульдов их нашел, и он же дал им задание. Сазонов их прирезал, когда они облажались. Ульдов не рискнул отправлять кого-то за тобой еще раз, а я к этому отношения не имею». «Снова врешь. Если бы не слово Яну и не тот факт, что старший брат должен кое-что сделать, придушил бы его прямо здесь». «Ты проиграл», — объявил я. «Еще нет», — воскликнул он. Голос сразу стал наглее. «Армия моего дома получила приказ возвращаться из пустыни, где они якобы воюют с мятежниками. Будут здесь уже скоро. Нам только продержаться несколько дней, и там мы уже поменяемся ролями, генерал. Мы...» Он закашлялся, когда я пнул его в живот. Рано расслабился. «Громова не в твоих руках, а ты в моих. Поступим так. Сейчас я тебя уведу. Ты встретишься с братом и отречешься от своего титула в его пользу. Вся его охрана и тот бульдог будут подчиняться ему. Тогда, быть может, ты выживешь. Если нет...» Я опустился перед ним и показал огонь на ладони. Красное зарево от пламени осветило склепы, выбитые из камня черепа на саркофагах. «Не советую долго думать. Если главным станет Ян, сможем отступить на север и переждать темные времена там. Возможно, удастся избежать бойни между домами. Вот только когда наружу просочится информация об убийствах, будет тяжко. Поэтому лучше оказаться на севере в это время. Малые дома и кланы Агрании придут Громовой на помощь, в них веры больше, чем в великие дома». «Хорошо», — сказал Алексей. «Пусть лучше будет Ян. Ты хочешь отступить на север?» «Это не твое дело. Пошли, прогуляемся до него. Потом еще прикажешь освободить всех наших». Я грубо поднял его на ноги и повел перед собой. Убрал цепи, но достал револьвер. «Не шути, Лёша Варга, и, может быть, еще увидишь рассвет. Разберусь с ним и его кровожадным телохранителем потом, когда решу большую проблему». Выглянул наружу, снег валил все сильнее, даже памятники завалены толстым слоем. Изменилась зима за столько лет, раньше такого здесь не было. Ну и мои следы завалены, поэтому и не нашли до сих пор. Пойдем, покажемся твоему брату, ты его сильно расстроил. Только кто-то нас все равно выследил. Из-за памятника небожителю Мадра вышел всего один человек, высокий и худой, в студенческом мундире, это точно не Сазонов. «Её-то за что убили?» — тихо спросил Келвин Регвард. Изо рта выходил пар. «За что убили Лину? Что она тебе сделала?» «Это случайно», — начал оправдываться Алексей. «Её не должны были, просто она побежала за своей драной кошкой и...» Я слышал весь разговор. Келвин покачал головой и шмыгнул носом. «Увидел, куда он тебя тащит, и хотел зайти, но решил послушать твою исповедь. Ты бы убил ее и брата. Знаешь, я хоть и не с севера, но к мести мы относимся так же, серьезно, как там». «Погоди», — я поднял руку. «Сначала он должен...» Келвин вытащил револьвер. Бах! Всего один выстрел, но слишком громкий. Удерживать раненого стало тяжело, я его выпустил. Алексей упал на колени, хватаясь за живот. Он наклонился еще сильнее, завалился на бок и свернулся калачиком, и умер. Снег начал пропитываться кровью изо рта и раны. Не вовремя это. Смерть он заслужил, но должен был кое-что сделать. Теперь все будет сложнее, еще и выстрел. «Рано ты», — сказал я. «Он был мне нужен для одного дела. Лучше убирайся, пока сюда не пришли. Выстрел слышали все». «Ты не Громов!» — Келвин посмотрел на меня из-под лобья. «Обманул меня! Но ты меня спас сегодня и спасал раньше. Если потребуется убежище...» — он посмотрел на тело. «Эх, Ян меня не простит. Но знаешь, я вернул должок. В смысле? Несколько красных сигнальных ракет взмыло в воздух. Рядом с нами. Услышали выстрел. Пора валить. Я спас и тебя, и Яна, и наследницу!» — сказал Келвин немного дрожащим голосом. — Алексей Варга был претендентом на престол, хоть и незаконным. Теперь Ульдову придется идти на компромиссы с вами, чтобы выжить самому. Больше у него нет козырей. Он мятежник, у которого нет права на власть. Он взглянул на револьвер, который держал в руках, и убрал его в карман. — Да и охрана этого чучела, — он показал на Алексея, — должна перейти на сторону Яна. Он же последний из рода Варга. Это даст вам время до утра. А ты и правда генерал Загорский? И охраняешь Громову? Странно. Быстрее, Регвард. Тебе надо сваливать. Если не убьют люди Ульдова, то это сделают охранники Варга или сам Ян. Ты прав, он кивнул. Мы уже уходим. Все готово, только завести двигатели. Я просто отправился за Линой, а ее... Ублюдок! Он пнул тело по голове и сплюнул. Она-то никому и ничего плохого не сделала. Всего-то пошла за кошкой. Келвин вытер лицо. «Мы уходим. Передай Яноку, что я иначе не мог. Может быть, это остановит войну?» Он торопливо побежал в сторону леса, оставляя глубокие следы. Я какое-то время следовал за ним, потом свернул. Сигнальные ракеты освещали путь, но я смог отойти подальше. Теперь надо подумать, что сделать. Найти, куда Радич увел Катерину и Яна, потом провести переговоры с охраной Варга. Если, конечно, они действительно будут на нашей стороне. Снова ракеты, но на другой стороне острова. Завопила автопушка. Должно быть, это паладин пересечет реку и уйдет в Хитланд. И всем станет известно о заговоре и гибели нескольких наследников. Утром будет жарко. Хотя уже становилось не очень-то приятно. Пулемет заголосил совсем рядом. Это с остатков стен вокруг академии. Кто-то уже штурмует остров. Я поправил трофейную фуражку и плащ. Впереди показались наемники в кожаных куртках без опознавательных знаков. В руках винтовки и автоматы. Они бежали в сторону старых учебных корпусов. Можно пристроиться следом, но надо быть осторожным, а то вычислят. «Туда, к старому спортзалу!» — кричали они. «Все туда! Мы их нашли! Там одна рига ушла через воду!» «Да хрен с ней! У нас другой приказ — ликвидировать всех, кто будет в том спортзале! Только...» Разные акценты. От немного картавого выговора Хитланда и певучей речи жителей Мидлии до грубых и оборванных фраз островитян и горцев Норландии. Им пока не до меня. Отряд бежал туда, я за ними, держась как можно дальше от них. Видел, куда они бегут. То здание старого заброшенного спортзала, где мы с Громовой проверяли ее способности. Ветер становился сильнее, будто не поздняя осень с первым снегом, а разгар зимы. «Чего встали?» — вопил офицер с пухлыми красными щеками, придерживая фуражку, чтобы не унесло ветром. «Внутрь! Нельзя!» — ответил ему панический голос. Смуглый, морщинистый мужик сидел за деревом. «Там такое...» Перед входом в спортзал в снегу лежало два тела. Одно дымилось, окна выбиты, там темнота. «Туда нельзя!» — продолжал паникёр. «Они нас сожгут!» «Живо вперед! взревел офицер и достал револьвер. «Или прострелю тебе башку! Вперед! Пятеро стрелков побежали к спортзалу, но внутрь не попал никто. Что-то красное и очень яркое вылетело из окна. Раздался неприятный треск и сразу запахло палёным. Один наемник задымился, другой просто упал и начал биться в судорогах. Трое замерли на месте. Еще одна красная молния прожгла одному стрелку кожаную куртку. Он коротко вскрикнул и повалился в снег. Выжившие бежали, а вокруг началась настоящая метель. Стало действительно холодно. Видимости почти никакой, только слабое зарево красных сигнальных ракет можно было разглядеть в небе. Спортзал совсем скрылся в стене летящего снега. «Сука!» — офицер схватился за фуражку. «Мать вашу, готовьте гранаты!» Красная молния не заставила их отступать. «Ну, кроме молнии, есть кое-что еще. Я спрятался за деревом, готовя огонь и цепи. Попытается напасть, атакую сам с тыла». Наемники отправились в очередную атаку, но первая волна просто скрылась в метели. Потом оттуда начались крики, офицер отправил вторую волну, но в этот момент напал я.